время. Я закрываю за собой дверь в комнату на шпингалет и приоткрываю окно. Что так духота, что эдак. Зато голоса с террасы становятся совсем неразборчивыми, и можно не прислушиваться. И так понятно, что в ближайшие минут 10 будет обсуждаться, что это на нее нашло. Достаю из-под подушки две половинки прежнего шара. Маленький, целый шар и письмо. Думаю, может перечитать? Но зачем? Все понятно, как всегда. Объяснение пространное, указание точное. Прячу половинки и письмо обратно под подушку, беру в руку маленький шар. Встаю и выключаю свет. Возвращаюсь к кровати, сажусь поближе к окну. Из-за неплотно прикрытой рамы стрекот, далекие крики чаек, какие-то попискивания, легкий шелест и слабое тление южной ночи. Верчу шар перед носом. Кажется, или он на самом деле испускает чуть заметное голубое сияние. Нащупываю пальцем небольшое отверстие. Это не опасно. Да уж. Письмо-то написала я, вне всяких сомнений. Наверняка бы не стала саму себя подвергать опасности. Что, я сумасшедшая, что ли? Вспомни птиц. Понятно, о чем это она. В смысле, я... Ну, не помню, как оказалась дома тогда. Не помню. Может, узнаю, наконец? И с крестиком тогда в пустыне. Почему именно эти истории? Мало ли со мной чудного происходило. А что будет, если взять и как долбануть по шару молотком? Чушь. Все это что-то напоминает, типа, съешь меня, выпей меня, ага, и еще посмотри в меня. Ладно, посмотрим. Две половинки маленького шара и еще один свиток с легким стуком падают на половицу под ногами. И в тот же миг крупная ночная бабочка глухо бьется снаружи в стекло, как будто